Опираясь на дрожащие после сильного столкновения руки, Флойд поднимался из небольшого углубления, которое образовалось после удара о землю. Встав во весь рост, он отряхнулся от грязи. Все его волосы были взъерошенными и грязными. На его крепких доспехах был вмятина в области живота, а с его губ стекала струйка крови. Он безумным взглядом посмотрел на Азалию. «Ты сильна, но если это все, то ты мне не соперница. Ха-ха-ха. Зверь войны, единение духа и тела». Азалия немного удивилась, но не показала виду этого. Она была опытным бойцом, который повидал немало удивительных вещей. Она даже смогла выжить в прошлой войне монстров. Хотя это и не была ее первая война монстров, но в этой она лично сражалась возле стен волчьих врат и была признана остальными главами семей. Именно ее высокая скорость развития и выдающиеся заслуги перед волчьими вратами помогли ей стать одной из приближенных к главе волчьих врат. Эрик наблюдал истине. Он видел серебристый туман, окутавший Флойда. Это действительно был мастер призыва, вот только это еще больше смутило Эрика. «Азалия, вы говорили, что их сила кроется в семи грехах. Так почему он может пользоваться магией призыва? Не говори глупостей. Я тебе говорила, что грехи – это лишь способ стать сильнее, то есть это источник их силы. Это не мешает им осваивать другие навыки, и не только. Они могут иметь уникальные родословные со своим собственным набором навыков. Понял. Видимо, это просто мое упущение из-за неопытности. Ничего страшного. Ты впервые имеешь с ними дело, поэтому такое вполне ожидаемо. И самое главное, это узнать о такой опасности перед своим настоящим боем, а не во время поединка. Иначе это могло тебя смутить. Вы сможете его победить? Не знаю. Я подавила его только потому, что сжульничала. Я еще не использовала свою настоящую силу, но у меня уже большие проблемы. Проблемы? Азалия коснулась пальцами своих губ и почувствовала влагу. Она опустила ладони и взглянула на нее. Ее пальцы окрасились в алый цвет. Девушка ощущала, как вся ее энергия внутри тела была в беспорядке. Ее внутренние каналы были повреждены и уже начали выпускать энергию прямо в ее тело. Такая утечка энергии была серьезной проблемой, особенно посреди сражения. Если она использует свою силу, то энергия, выходящая из энергетических каналов, может разорвать ее тело. В этот момент тело Азалии испустило волну энергии, а затем по всему ее телу стали загораться яркие точки, от которых по линиям татуировок стали двигаться полосы света. В итоге все ее татуировки превратились в горящие узоры. В темноте это было завораживающе красиво, но в то же время несло чувство загадочности. Волосы Азалии стали развиваться, словно подул восходящий вверх ветер, а глаза ее загорелись загадочным светом. «Женщина, значит, у тебя еще есть сила? Я ранее видел такое. Насколько я помню, это проклятая магия, начертание рун на теле. Ты превратила свое тело в оружие. Что с того? Нет, ничего. Этого все равно будет недостаточно». Глава 127. Шаг во тьму. Когда серебристый туман стал рассеиваться, перед Азалией и Эриком стал появляться человекоподобный монстр. Первое, что бросалось в глаза, была аура Флойда. Она стала дикой и необузданной. Кровожадный блеск в глазах, удлинившиеся волосы, длинные когти и увеличенный размер тела сильно контрастировали с прошлым внешним видом. Он и тогда выглядел дико как варвар, но сейчас он стал больше похож на монстра. Даже его кожа стала покрываться чешуйками, а глаза уже стали звериными. Его рот наполнился рядом острейших клыков. «Иду!» Грозно проревев, Флойд исчез со своего места. Он стал невероятно быстр. Его ноги с силой погружались в мягкую землю, срывая куски грязи во время бега. Он постоянно исчезал из поля зрения Эрика. Это была скорость за пределами его возможностей. Мгновенно настигнув Азалию, он нанес удар своим мечом. Девушка плавно отстранилась от меча, как будто она была потоком ветра, что огибал препятствие. В этот момент ее рука совершила прямой выпад, направив меч к горлу противника. Это было так быстро, что даже Флойд испуганно отступил, бросив свой меч воткнутым в землю после удара. «Черт, придется показать тебе абсолютную силу, иначе мои подчиненные решат, что я слабак». На руке Флойда было метеоритное кольцо, которое он тут же задействовал и достал из скрытого пространства черное копье. Указав его наконечником в сторону Азалии, он с насмешкой прокричал: «Это мое сокровище, артефакт второго уровня. Что ты теперь сможешь мне противопоставить?» Азалия спокойно фыркнула и, указав на него мечом, произнесла: «Тебя это не спасет, тварь». «Это мои слова». Аура Флойда мгновенно изменилась, когда в его руках появилось черное копье. Воздух мгновенно стал тяжелее, Эрик чувствовал, будто на его плечи надели рюкзак полный камней. Флойд направился в сторону Азалии, мгновенно атакуя копьем. Сначала его атаки были редкими и медленными, но вскоре Эрик обнаружил, что его глаза не поспевают за копьем врага. Азалия оставалась невозмутимой под угнетающим напором Флойда. Тело девушки было подобно тонкой соломинке, что дрожит и качается на ветру, но все равно остается несломленной. Она не касалась копья, а просто плавно уходила от него. Ее движения стали размытыми и уже было сложно сказать, что происходит. Для людей ниже сферы великого мастера такие сражения находятся за гранью их понимания. Флойд начал входить во вкус, его движения становились все более непредсказуемыми. Азалия перестала все время уклоняться. Ее руки двигались, словно поток воды, который гладко скользил по копью и отклонял его в сторону. Внезапно она схватила за копье и, крутнувшись вокруг своей оси, притянула себя ближе к противнику, попутно перехватывая копье. Флойд не ожидал такого поворота события и попытался отступить назад, попутно вырвав копье из рук противницы. Но Азалия крепко схватила копье левой рукой и в этот момент атаковала мечом в правой руке. Флойд изначально показал испуганное выражение, но внезапно что-то произошло, и Азалия резко отступила назад. «А-а-а, ты успела заметить?» Копье в руке Флойда стало гибким, как кнут. Если приглядеться, то можно было заметить черную чешую на поверхности древка. Флойд взмахнул копьем, словно это был кнут, и оружие тут же повиновалось ему. Копье словно змея двигалось в сторону Азалии. Девушка попыталась отклониться, но внезапное движение рукой Флойда заставило копье сменить траекторию, и оно стремительно воткнулось в плечо Азалии. Если б девушка не пыталась отклонить свое тело назад, то наконечник бы пронзил ее насквозь, но сейчас она смогла отделаться просто глубокой раной. Эрик настороженно наблюдал за происходящим. Его руки крепко сжимали меч. Он ждал момента, чтобы нанести смертельный удар врагу, или наоборот вмешаться и спасти Азалию. Одновременно с этим он наблюдал за своим внутренним миром. Он не знал, как воспользоваться силой тьмы, поэтому все, что ему оставалось ждать, так это особого знака или просветления, когда к нему придет понимание своей собственной силы. Мира сидела на каменной платформе. Ее сосредоточенность на задании уменьшилась, так как основные пешки сделали свой ход, и ей больше не требовалось постоянно их контролировать. Она задумчиво посмотрела на Эрика и на черное небо. «Эрик, у меня есть одна догадка. Правда, я не уверена в этом точно на 100%. Говори, не думаю, что будет хуже, чем обычно. Ты пытался взять темную энергию под контроль, таким же образом, каким брал под контроль энергию призванных монстров. А что если это наша главная ошибка? Что ты имеешь в виду? Звери и люди поглощают мировую энергию, чтобы становиться сильнее. Одинаковая природа энергии позволяет брать под контроль силу своих призванных существ. Но темную, злую, энергию ты не мог взять под контроль. Ее природа абсолютно противоположна твоей основной силе. Две противоположные по значению силы вступают в конфликт. Возможно. И что ты предлагаешь? Что если не нужно совмещать две силы? Ты должен просто сделать выбор в пользу одной из своих сил на время поединка. И когда ты откажешься от своей природной энергии и воспользуешься темной силой, то отторжения не возникнет. Но это лишь теоретически. Я не могу ничего гарантировать. Вот только как отказаться от основной силы, я уже настолько к ней привык, что это будет сделать очень трудно. Тогда ты должен подумать об Азалии. Ее тело какое-то странное, и это проклятая магия вдобавок ко всему. Что если она скоро проиграет? Ты уверена? Конечно. Я ментально связана с ней и знаю, что ее проклятая магия отключает все болевые ощущения и увеличивает предел тела до той степени, когда оно начнет рассыпаться на части. Поэтому тебе стоит поторопиться, иначе будет слишком поздно. И не надо отговорок. Я знаю все твои мысли и знаю, что ты хочешь вмешаться, если ей будет угрожать опасность. Ты права. В реальном мире Азалия продолжала противостоять Флойду, который словно безумный монстр засыпал ее сериями атак. Его копье уже неоднократно касалось противника, и Азалия покрылась десятком небольших разрезов по всему телу. Кровоточащие раны не могли заживиться во время сражения, поэтому ее одежда покрылась свежими пятнами крови, которые становились все больше и больше. Азалия нахмурила брови, ситуация становилась хуже. Ее противник постоянно открывался для контратак, но чешуя, покрывающая его тело, оказалась весьма прочной, и простые атаки не могли пробить защиту. Тогда Азалия сложила ладони в молитвенном жесте. Вокруг ее рук стала собираться и уплотняться энергия. После того, как она стала готова, ее руки разошлись в стороны. Поверх ее рук появилось яркое свечение энергии, которое не просто покрывало руки, она еще и вибрировала. Девушка шагнула в сторону, уклоняясь от атаки копья. После она сделала еще шаг, вновь уклонившись от копья, она сделала новый шаг и так продолжала перемещаться из стороны в сторону. Флойд продолжал свои быстрые атаки, но вскоре он стал замечать, что девушка стала ближе к нему. Он сделал шаг назад, но Азалия в этот момент также сделала шаг в его сторону. Чем ближе она стоит к противнику, тем смертоноснее ее навыки, но в случае с Флойдом это было недопустимо из-за широкого радиуса атаки копья. Если противник приблизится слишком близко, он не сможет нанести полноценный удар. Оказавшись достаточно близко к Флойду, Азалия стремительно атаковала его. Ее руки, словно кинжалы, наносили удары. Чешуя Флойда не выдержала натиска и стала трескаться. Флойд взревел от ярости и стал хаотично атаковать во все стороны. Его бушующая сила заставила Азалию отступить назад, но в этот момент она хлопнула в ладоши и невидимая стрела направилась во Флойда. Она глубоко вонзилась в грудь противника, после чего разрушилась и исчезла. Струя крови брызнула из дыры. Флойд, тяжело дыша, зажал дыру ладонью. Из его рта капала струйка крови. Наконец, понял, что ты используешь. Это твой королевский указ, сфера ветра. Неудивительно, что мне было тяжело перемещаться, а мои атаки замедлялись. Ты уплотнила своей силой воздух вокруг себя, сделав его подобным воде. Но не думай, что победила меня. Моя рана будет гораздо легче твоей. Азалия слышала все, что говорил Флойд, но ее тело уже больше не могло двигаться. Внутренние повреждения постоянно накапливались во время боя, из-за чего она стала уязвима, а одноточная атака копьем пронзила грудь Азалии. Девушка закашлялась, и полный рот крови потоком хлынул наружу. Когда Флойд вытащил копье из груди девушки, та упала на колени. Она оперлась на руки, которые бесконтрольно дрожали. Кровь капала на землю, орошая ее. Взгляд Азалии стал затуманенным, и она была на грани потери сознания. Флойд, стиснув зубы, пошел в сторону противницы. Сильная боль буквально раздирала его грудь. Его копье снова стало таким же жестким, как и в начале поединка. Встав всего в нескольких шагах от Азалии, он поднял свое копье вверх. «Хоть ты и женщина, я уважаю твою силу, поэтому умри быстро». Собрав остатки своей силы, он направил копье в Азалию. Девушка уже не могла видеть последние атаки Флойда, но она ощущала нарастающее чувство давления от атаки и предчувствия смерти. Азалия закрыла глаза, будто смирившись со своей участью. Стремительная атака поразила Азалию. Копье прошло насквозь и воткнулось в землю. Флойд хотел было улыбнуться, но внезапное изменение заставило его насторожиться. Азалия превратилась в черный туман и рассеялась. Флойд стал настороженно озираться. В этот момент его глаза были захвачены шоком. Все поле боя опустело. Как будто вокруг ничего не было, только кромешная тьма. Такого быть не может, так как он пользовался способностью зверя видеть во тьме. Кроме того, должны были быть факелы, разбросанные по полю боя, но ничего не было. Только безграничная пустота. Внезапно звериная интуиция стала бить тревогу. Из тьмы выскочил человек. Его меч несся прямо к горлу Флойда. Флойд защитился, выставив руку, покрытую чешуей. От неожиданности он растерялся, но вскоре заметил уровень силы врага. Его лицо показало презрительную усмешку, когда меч Эрика врезался в щит из чешуи. «Совсем забыл о насекомом вроде тебя. Что ж, сделаю тебе одолжение и отправлю тебя на тот свет». Внезапно глаза Эрика вспыхнули красным светом, и его аура резко изменилась, как будто появился совсем иной человек. Призрачный меч. Глава 128. Побег. Атака Эрика не изменилась внешне, но когда меч столкнулся с рукой Флойда, лезвие рассекло чешую как бумагу и вошло глубоко в плоть. Флойд яростно закричал. Он пытался уменьшить повреждения, вовремя отдернув руку. Но все, что ему удалось сделать, это не позволить Эрику полностью отрубить ее. Сейчас его кисть висела как простая тряпка, держась на плоти и коже. Кость была идеально срезана. На поверхности среза не было ни единой зазубрины, что могло свидетельствовать лишь о необычайной остроте клинка. Как ты смог пробить мою защиту? Не верю. Ты всего лишь жалкий средний мастер, у тебя не должно быть столько силы и мастерства, чтобы пробить мою защиту. Как ты это сделал? Не скажу. Не вижу смысла тратить время на объяснение, ведь ты все равно умрешь. Черт, как высокомерно. Думаешь, если смог меня ранить, то все, победил, Я покажу тебе разрыв в наших силах и опыте. Несмотря на тяжелый бой против Азалии, у Флойда все еще осталось много сил. Его энергия бушующим штормом вырвалась из тела. Эрика буквально сдула на несколько метров ужасным всплеском энергии. Стремительный рывок рукой заставил гибкое копье снова удлиниться. Оно, подобно летящей змее, направилось в сторону Эрика. Юноша не был достойным соперником Флойду, поэтому не было шанса, что он сможет уклониться от копья, движущегося со скоростью, превышающей пределы Эрика. Копье пронзило плечо юноши. «Оставлю тебя в живых, чтобы узнать секрет твоего навыка, а потом, если ты будешь достаточно сговорчивым, я позволю тебе умереть с честью в кровавой яме». Голос Флойда был очень самодовольным, как будто он получил редкое сокровище. Но вскоре его довольная улыбка исчезла вместе с раненым Эриком. Флойд притянул копье к себе и не заметил и следа крови на острие копья. Вдруг тень появилась перед ним. Флойд атаковал рукой, но тень тут же развеялась, превратившись в черный туман. Эрик появился в метре от своего прошлого местоположения и уже наносил второй удар мечом. «Как будто я тебе это позволю, не будь столь самонадеян». Копье Флойда было похоже на плеть, когда по диагонали направилась к Эрику. Юноша со всей силы атаковал копье мечом. Столкновение было односторонним. Призрачный меч мог атаковать все, но рассечь артефакт второго уровня обычным мечом было невозможно. Эрик отлетел на несколько метров после удара. Черное копье встряхнулось и, извиваясь в воздухе, сменило траекторию полета. Оно воткнулось в землю, где должен был быть Эрик. Юноша, как и раньше, бесследно исчез, но сразу появился перед Флойдом. Флойду не хватало времени вернуть копье, и он, тут же бросив его на землю, атаковал рукой. Эрик раздвоился. Атака Флойда прошла мимо. Флойд ускорился и атаковал обоих противников, в расчете, что случайно попадет по-настоящему. Но неожиданно оба Эрика исчезли, а настоящий появился в непосредственной близости прямо перед Флойдом. Его меч совершил выпад. Флойд отклонился назад. Длины меча и длины рук Эрика было недостаточно, а скорость Флойда была намного выше, из-за чего расстояние между ними тут же увеличилось. Но Эрик выпустил меч из рук и мгновенно ударил кулаком по рукояти, заставив меч ускориться. Флойд едва мог уклониться в сторону, но в этот момент что-то пронзило его ногу. Черное копье оказалось в руках Эрика. Флойд неверящим взглядом смотрел на Эрика. Как ты смог использовать оружие тьмы? Копье вернулось в первоначальную форму, а заем с взмахом руки Эрика оно снова направилось в сторону Флойда. Траектория наконечника была непредсказуемой, но Флойд верил, что сможет уклониться. Внезапно копье потемнело и рассеялось. Флойд ошарашенно уставился на пустоту, но инстинктивно все равно пытался уклониться. Копье вскользь рассекло кожу на боку Флойда. На этом оно не остановилось. Эрик закрутил копье в вихрь, и наконечник стал двигаться по вертикальному кругу, подбираясь все ближе к Флойду. Флойд быстро отступил, и внезапно снова столкнулся с Эриком. Он уже держал меч в своей руке, а его траектория была такой, что еще немного и слетит голова с плеч. Флойд нанес удар кулаком навстречу Эрику, но в этот момент из пустоты выскочил светлый силуэт. Мечи полумесяца с кучей искры скрежетом проскользили по чешуе Флойда. Только сейчас он заметил, что появился еще один противник, которого он ранее не видел. Это была молодая девушка в белом платье из перьев. В ее руках было два меча полумесяца. Секундная задержка открыла Эрику возможность для смертельной атаки. Его меч прошелся по груди Флойда, рассекая доспех, чешую и глубоко врезаясь в плоть. Фонтан крови окрасил Эрика в алый. Было похоже, будто Эрика специально облили кровью. Флойд пошатнулся и упал на спину. «Не верю. Я не мог проиграть жалкому мастеру. Это невозможно». Флойд лежа на спине, бубнил себе под нос. Его глаза были широко раскрыты от шока. Он не мог принять подобного исхода и не верил в реальность происходящего. Эрик покачал головой и, игриво улыбаясь, сказал: «Ты проиграл нам, а не мне. Если б не Азалия и ее финальная атака, я бы не смог даже ранить тебя. Удивительно, не правда ли? Маленькое проклятие, и твоя сила уменьшилась в разы. Никогда бы не подумал, что руны можно использовать не только для зачарования оружия, но и в качестве самого оружия». Эрик развернулся и пошел в сторону леса. «Ха-ха, кха, кха, черт, ты думаешь, что можешь, кха, сбежать отсюда? Лагерь окружен, отсюда нет выхода». Кашляя кровью, Флойд улыбался, как будто победил. Его слова должны были смутить Эрика. Юноша обернулся к истекающему мастеру тьмы и ответил: «Спасибо за предупреждение, но я, пожалуй, разочарую тебя. Я знал о вашей системе двухуровневой защиты с самого начала. Неужели ты не заметил, что прошло столько времени, но до сих пор никто не пришел к вам на помощь? Че, что ты, сказал, взял под контроль некоторых стражников и узнал о том, что в случае непредвиденной ситуации, из вашего лагеря отправляется часовой к внешней защите, чтобы позвать помощь. Даже если тревога окажется ложной, его действия все равно считаются оправданными. Поэтому, как только потухли костры, я отправил убийцу перехватить часового. После этого мне осталось только взять под контроль всю округу, и для этого я посеял хаос среди твоих людей, выпустив всех пленников, а сам отправил группу людей в лес, чтобы они перехватывали всех беглецов. Тем временем сильнейшие из нас позаботились о самых опасных противниках. Ведь пока вы верили в свое превосходство, мы могли играть с вами и потихоньку убивать всех. Когда ты остался один, я остался здесь, чтобы сделать последний шаг к завершению своего плана, дать время остальным сбежать и пустить всех твоих дружков по ложному следу. Лицо Флойда безумно исказилось. Нас окружают 300 наемников, кха, из группы черных костей, и, во главе группы, кха, стоят 3 младших, темных, полководца. Они найдут тебя, и тогда, ты будешь сожалеть о том, что появился на свет, они отправят тебя в ад. Жуть. Ха-ха-ха. Эрик собирался уйти, но потом снова остановился. Он посмотрел на меч с зазубринами, что был воткнут в землю. Его рука обхватила рукоять. Тяжелый. Меч медленно оторвался от земли, куски грязи сваливались с неровной режущей кромки. Эрик, взяв меч в две руки, взмахнул им, чтобы отряхнуть от грязи. После этого он повернулся к Флойду. Как-то не подумал. Наверное, мне не стоит оставлять тебя в живых. Флойд с ужасом посмотрел на приближающегося Эрика. Он все еще чувствовал незначительность силы Эрика по сравнению со своей. Но аура, она была другой. Флойд видел страшные красные глаза, что буквально пронзали его душу насквозь. Чем ближе Эрик подходил к Флойду, тем отчетливее становилось ужасное убийственное желание. Знаешь, я хотел оставить тебя в живых. Как же глупо и по-человечески это было. Но где-то в глубине души я чувствую неконтролируемое желание убивать. Это как голод. Он требует крови, больше крови. Ха-ха-ха. Эрик рассмеялся и, взмахнув мечом, рассек Флойда надвое. В этот момент Эрик ощутил, как в его тело вошла энергия. Ее было немного, но она тут же рассеялась. Это было похоже на касание, но лишь мимолетное. Через несколько секунд это чувство пропало. Эрик посмотрел на мертвого Флойда и, задумавшись на мгновение, спросил сам себя. Так вот о каком голоде говорила Азалия. Это очень странно для меня, но я чувствую великое удовольствие от его смерти. Раньше со мной такого не было. Эрик взмахнул рукой, и из образовавшейся серебристой дымки вылетела огромная белая птица. Она приземлилась перед Эриком. Юноша выбросил меч Флойда и, взяв с собой только его копье, запрыгнул на спину белоснежной совы. Сделав пару мощных взмахов, птица оторвалась от земли. Ее тело развернулось в направлении неба и стало быстро улетать. Шлейф светящихся снежинок следовал за совой. Каждый взмах создавал прекрасные ледяные потоки ветра, что замораживали воздух. После чего влага из воздуха в виде снежинок стала оседать на землю. «Ты думаешь, что я позволю тебе уйти?» Внезапно в ушах Эрика послышался высокомерный голос. Он не был громким, как крик, но все равно достиг ушей Эрика. Эрик тут же нахмурился. Этот голос был ему знаком. Он хотел обернуться назад, чтобы взглянуть. Вдруг сова издала оглушительный визг. Ее тело задрожало и стало снижаться. Белоснежные крылья перестали шевелиться, и она камнем падала вниз. Эрик охватил теневой волной сову и заметил, что из ее грудины торчит меч Флойда. Он серьезно разорвал ее грудь, проник глубоко внутрь тела совы и заставил ее истекать кровью. Кровь мощным потоком капала с ее перьев на лицо Эрика, когда он, хватаясь за перья, пытался подобраться к клинку. Рука Эрика крепко схватила меч и вырвала его из совы. Бессознательная птица уже не могла ничего чувствовать. Эрик с ужасом смотрел на меч, который словно куча острейших зубов разорвал плоть белоснежной совы. Его одолевала ярость, красные глаза вспыхнули убийственным огнем. Эрик провел рукой по сырым от крови перьям, после чего образовалось серебристое свечение и ее буквально затянуло в призрачный мир. Там она не могла восстановиться, но войдя во внутренний мир, она должна была отказаться от своего физического тела. Физическое тело исчезало. Ни Эрик, ни кто-то другой не знали, куда оно девается, но важно то, что для призванных существ это не несло вреда. Их реальные тела оставались в изолированном пространстве и не поддавались воздействию времени, что давало Эрику шанс отсрочить смерть его любимого питомца. Глава 129. Элита черных костей. Эрик, падая на деревья, посмотрел вдаль, откуда донесся голос. Он видел силуэт небольшого человека. Его окружала целая толпа других людей. Их сила была ужасающей. Эрик знал этого человека, ведь он был тем, кто избил его в змеином ущелье. «Шейхи, я никогда не прощу тебя. Я вернусь и заберу твою голову». Эрик провел рукой по острию меча, вызвав несколько капель своей крови и, создав кровавые тени, скрылся в лесу. Он создал их столько, сколько мог, потратив всю свою силу. Тени разбежались по лесу. Некоторые были под контролем Миры, несколько контролировались чернокаменным медведем. Управление ими было похоже на управление автомобилем. Выдавая простейшие приказы, даже медведь мог сделать хоть что-то полезное в данной ситуации. Ночь сопутствовала Эрику. Сейчас он мог управлять тенями на расстоянии в несколько километров от себя. Если бы это был ясный солнечный день, то радиус управления снизился бы до нескольких сотен метров. То же касалось и Миры, и медведя, и совы, которые захватывали тела кровавых теней для того, чтобы сражаться. Это было похоже на поводок, в пределах длины которого они могли обладать большей силой, чем у них есть на самом деле. Эрик бежал по лесу. Вдруг его бег замедлился. Он исчез так быстро. Черт, нужно ускоряться. Первый теневой аватар исчез, и Эрик даже не почувствовал, как это произошло. Противник был так быстр, что Эрик успел лишь почувствовать его приближение, но на большее рассчитывать он не смел. Сила этого человека была намного больше, чем у Флейда. Даже Анна, император первого уровня, не была такой могущественной, когда сражалась с некромантом в южном поселении. Спустя какое-то время все тени стали исчезать одна за другой. Оригинальное тело Эрика было далеко впереди теней. Он не мог уйти далеко, но и оставаться сзади приманок также было слишком опасно. Поэтому он бежал впереди всех. Главное, что его направление было полной противоположностью того, куда ушли остальные. Спустя полчаса бега по лесу Эрик уперся в обрывистый берег реки. В этом месте она делал крутой поворот, а юноша об этом не знал. Остановившись на мгновение, он потерял преимущество во времени. Ему нужно было повернуть налево и бежать вдоль берега. Но тогда часть теней выбежит прямо на него. Резко развернуть их из-за своего тупика Эрик не мог. Тогда юноша просто спрятался за камнем на краю обрыва. Тень накрыла его, благодаря чему Эрик стал практически незаметен. Мир окутало тело Эрика водной завесой, полностью скрыв его энергию и не только. Вода могла хорошо блокировать звук и запах, что увеличивало шанс остаться незамеченным. Тени Эрика пробежали дальше. Их число стало совсем мизерным. Скорость их исчезновения также замедлилась, как будто часть гнавшихся мастеров тьмы остановилась. Скрыв себя под двойной защитой, Эрик не мог использовать теневую волну, так как его могли легко обнаружить из-за этого. Вскоре он услышал шаги. Кто-то шел вверх по течению реки вдоль берега. Эрик мог сказать по их разговорам, что это были три человека, и, судя по всему, это были настоящие монстры среди мастеров, так как их речь была грубой и высокомерной, они относились к остальным с большим пренебрежением. Черт, такая потеря, эти чертовы рабы заставили нас потерять сегодня слишком много. Если б я знал о побеге раньше, то разорвал бы всех прямо там. Надо отправить часть наемников во все стороны, для поиска следов беглецов. Не напрягайся ты так, говорят, что с волчьих врат прибудет во много раз больше рабов, а их сила будет гораздо выше. Поэтому основная часть наших людей сейчас там, и мы должны направиться туда. Здесь мы потеряли горстку великих мастеров и немного темных полководцев, но с учетом того, что мы получили от волчьих врат, мы все еще в огромном плюсе. Сколько мы еще будем бегать по лесу? Надо скорее отправляться навстречу каравану с рабами. А-а-а, тебе уже хочется туда? Вдруг там есть красивые девушки? Мне надо бы прикупить пару штук для себя. Дождись возвращения главы. Он сказал нам ждать здесь. Когда все соберутся, мы отправимся в путь. Пока темные мастера собирались в этом месте, зажглись костры, и число мастеров тьмы постоянно росло. Через полчаса все тени Эрика исчезли, а на изгибе реки собралось около сотни мастеров тьмы. Эрик оставался незаметным, но уже близился рассвет, и его это очень беспокоило. Если эти ребята задержатся здесь до позднего утра, у него будут огромные проблемы. Не то чтобы у него не было куда отступать, скорее место для отступления было сущим адом. Эрик сидел на краю обрыва за камнем, так как отсюда он мог мгновенно спуститься вниз. Внизу был слышен сотрясающий воздух гул. Быстрая порожистая река с непредсказуемым течением и кучей монстров, скрытых в глубоких ямах под водой. Первые лучи солнца стали подниматься из-за верхушек деревьев. Эрик уже был нетерпелив, так как мастера тьмы все еще никуда не уходит. Он посмотрел вниз с обрыва и невольно сглотнул. Высота обрыва была порядка 20 метров, а неровная водная гладь намела на наличие множества камней под обрывом. Если Эрик попадет на один из камней во время прыжка, то это может закончиться переломом ног. В такой быстрой и непредсказуемой реке отсутствие ног будет смертельным недостатком. Вдруг мощная энергетическая волна пробудила Эрика от раздумий. Его движение было стремительным. Как только юноша оказался в воздухе и с большой скоростью начал падать вниз, произошел мощный взрыв, обрушивший часть берега. Дождь из булыжников и грязи следовал за Эриком по пятам. Эрик во время полета извернулся, чтобы войти в воду солдатиком. Его руки прикрыли голову от осколков камней, следующих за ним. Всплеск. Из-за большой высоты Эрик погрузился на несколько метров и достал до дна. Его ноги уперлись в твердое каменное дно. В этот момент сильное течение подхватило его и потащило. Вода была чистой, но из-за того, что солнце еще не встало, под водой все еще было темно. Эрик попытался всплыть, но тут же попал в завихрение. Его перевернуло и закружило. Потеряв чувство ощущения положения в пространстве, юноша пытался найти хоть что-то, за что можно было зацепиться. Внезапно его тело ударилось о камень. Эрик хотел было оттолкнуться от него, чтобы выскочить на поверхность, но сильное течение смело его в сторону. Руки буквально скользили по скользкой, ровной поверхности валуна. Эрика снова закружило, и он ударился о другой камень. Его голова сильно заболела после внезапного удара. Эрик выставил вперед ноги, и в момент, когда он почувствовал новый камень, он нанес удар ногами. Силы толчка ногами хватило, чтобы выскочить на поверхность. Эрик посмотрел вверх и понял, что его уже снесло на несколько сотен метров вниз по течению. Юноша попытался подплыть к берегу, но сильное течение создавало непреодолимое препятствие. Вдоль этого берега была большая глубина, и течение сильно закручивалось. В результате поток воды шел от дна к берегу, а затем вдоль обрыва вверх. После этого оно закручивалось в вихрь, который изолировал Эрика от берега. На вершине обрыва высокий худощавый человек держал в руках огромный топор. Его глаза пристально следили за водой. Он был тем, кто нанес удар по Эрику. «Эй, Цион, ты чего творишь?» Вопросительный знак. «Мне показалось, что там кто-то был. Ты его убил?» Же сказал, что мне показалось. После этого он взмахнул топором и спрятал его в скрытом пространстве метеоритного кольца. Все остальные удивленно покачали головами. «Чего так махать оружием, если там никого нет?» «С ним всегда так. Он сначала рубит, потом думает». Цион выглядел довольно высоким на фоне остальных, но по его молодому лицу можно было предположить, что он был не старше 20. Внезапно к нему подскочила девушка и ударила кулаком в живот. Цион согнулся от боли. «Ты чего творишь, Калет?» Цион злобно прошипел, глядя на девушку перед собой. Она была миниатюрной и едва доставала до груди Циона. Ее поведение было весьма энергичным, но после ее появления остальные темные мастера отошли в сторону и с опаской посматривали в ее сторону. Трудно было сказать почему, но аура девушки жестко контрастировала с ее маленьким телом. Она казалась и маленьким милым ребенком, и в то же время огромным монстром, способным разорвать всех, кто стоит слишком близко. Девушка сложила руки на поясе и, включив режим строго надзирателя, стала отчитывать Циона. «Это я тебя должна спросить. Размахался тут. А если я буду тоже махать тут своим мечом, что другие об этом скажут?» Вдруг за спиной девушки раздался смех. «Ха-ха-ха, сестра, они ничего не скажут. Когда ты достаешь свой меч, никого в живых не остается. Так с кого мы должны спрашивать мнение о твоих выходках?» Девушка надула губки и, слегка покраснев от смущения, воскликнула. «Неправда, Шейхи выжил». Она все еще помнила, как он ее побил, когда она бросила ему вызов в прошлый раз. Юноша, что назвал девушку сестрой, пожал плечами и хотел что-то сказать, когда раздался еще один смех. «Ха-ха-ха, дура, Шейхи, гений, он глава нашей гильдии наемников. Как он мог проиграть кому-то вроде тебя?» Девушка повернулась и злобно уставилась на крупного юношу с мускулистым телом, покрытым шрамами. Он был наполовину голым, оголяя все его выпирающие мышцы. Как будто он хвастался тем, насколько сильно его тело. Калет разозлилась и резко возразила. «На что ты намекаешь? Он наследник знатного рода, а мы все пришли из маленьких семей. Как мы можем сравнивать себя с ним? Его родословная, характер, таланты, деяния выдают в нем великого человека, способного править тысячами мастеров тьмы вроде нас. Что с того? Я превзойду всех. Я разорву и пожру каждого, кто встанет на моем пути. Они все станут частью меня, частью моей силы. И тогда я возвышусь над всеми вами. Пока есть люди вроде шейхи, ты никогда не возвысишься. А из-за своего скверного характера еще и не проживешь долго. Девушка вспыхнула от гнева. Ее аура, словно грозный зверь, вырвалась из хрупкого маленького тела и понеслась навстречу крупному юноше. «Сара, а не слишком ли ты заносчив? Может, мне стоит тебя раздавить?» Грозная аура вырвалась из тела Сары и встретилась с аурой Калет. Но взрыва, который все ожидали увидеть, не произошло. Оба противника упали на землю. Огромное давление буквально вдавило их в землю. «Кто разрешал вам устраивать перепалки? Думаете, если меня нет рядом, то вам позволено делать, что вздумается? Вы оба наказаны. В следующий раз оторву руку за непослушание. Но, шейхи, это она все начало. Так как вы мои главные фавориты, вы все еще живы. Будь на вашем месте кто-то другой, вы были бы уже мертвы. А теперь поднимайтесь. Нам пора идти в волчьи врата». «Да, глава». Глава 130. Лилия. Полноводная река имела ширину в несколько сотен метров т высокие берега, но иногда попадались и заливы, где были пологие берега. Заметив один из таких заливов, Эрик бросился изо всех сил туда. Ему пришлось переплывать реку, и из последних сил ему все-таки удалось добраться до отмели. Когда его ноги коснулись дна, и он начал шагать к суше, ему на мгновение даже показалось, что это неправда. Вскоре он достиг суши. Его ноги буквально проваливались в мягком песке. Недалеко от песчаного пляжа были густые заросли травы и кустов. Юноша, шагая на дрожащих от усталости ногах, достиг травы и рухнул туда. Она была колючей, но когда он подмял ее поплотнее, то такая подстилка оказалась очень даже нормальной. Юноша думал немного отлежаться и потом отправиться в волчьи врата, так как хотел узнать, что стало с остальными детьми из его группы. Усталость оказалась настолько сильной, что мгновенно утянула юношу в царство снов. Пока Эрик спал, в лесной тиши послышались тихие звуки шагов. Кто-то приближался сквозь кусты к берегу реки. Когда ветки раздвинулись, из-за листьев показалось тоненькое лицо девушки. Она своими ярко-синими глазами осторожно осматривала берег реки. Когда она убедилась в безопасности, то выскочила из кустов. Ее босые ноги нежно погрузились в мягкий песок. На лице девушки появилась счастливая улыбка. Она тихонько зашагала к воде. В ее руках был большой графин для воды. Девушка набрала воды и поставила графин на песок. После этого она вернулась обратно в воду. Ее одежда была грубой и грязной, да и сама девушка явно давно не мылась. Стоя в прохладной воде, девушка смотрела на водную гладь, разглядывая свое отражение. После этого она прыгнула вверх и плюхнулась в воду. После приземления в воду, девушка скрылась под водой, а затем вынырнула, разбрызгивая воду во все стороны. Она плескалась так, словно была маленьким ребенком. Вся одежда девушки промокла насквозь, а по ее светлой коже текли грязные разводы. Одежда девушки была похожа на грязную старую мешковину, а на поясе была веревка, стягивающая одежду поплотнее.